А я знал, что попасть к нему в картину почти невозможно. Но раз зовут, надо ехать, приезжаю. Лика взяла меня за ручку и привела в павильон. «Жди», — говорит. Сел я и слышу за декорациями знакомые голоса. Что-то там репетирует. Выбегает Михаил Ильич Ром в серой рубашке, мятых брюках. Смотрит на меня, спотыкается и говорит: «Ой, что ты, Лика, я же его знаю. Ведь мне нужно Мурло, а Левочка такой симпатичный». Тут вылетает из-за декорации мой учитель по школе-студии МХАТ Сергей Капитонович Блинников. Слышит последнюю фразу и начинает протестовать. «Какое Мурло, Миша! Смотри, какой красавец! Я его за красоту и держал у себя на курсе!» «Вот и я говорю, что он красавец», — соглашается Ром. «А мне нужно Мурло». И Блинников без паузы: «Какой красавец! Ты что, не видишь, какое Мурло? Какой страшный! За Мурло-то я и держал его на курсе». Чувствую, краснею, говорю: «Михаил Ильич, я пойду?» А они все спорят: «Мурло, не Мурло, красавец, не красавец». И тут раздается такой знакомый тихий голос: «Ну, стоп, хватит. Левочка, ты утвержден». Поворачиваюсь — Леша Баталов. Ром не стал спорить. «Ну что ж», — сказал, — «раз они говорят, что вы утверждены, куда ж мне деваться? Вы утверждены». «Михаил Ильич», — говорю, — «не надо». «Нет-нет-нет, пойдемте смотреть материал». И мы пошли смотреть отснятый материал. Это было потрясающе. Я ничего подобного до того времени не видел. Там была сцена, где Баталов рассказывает, как он делал атомную бомбу. Этот кусок потом пересняли. Начальству не понравилось, что герой сильно облучился. Там еще был иконостас, который заставили убрать, и его заменили телевизором. Но и переснятая сцена была не менее потрясающей. После просмотра меня спросили: «Ну и как тебе?» И я даже не мог ответить, пробурчал что-то банальное, вроде «замечательно». Так я вошел в фильм «9 дней одного года». Там в группе снимались ученики Рома, Добролюбов, Яшин, Смирнов. Потом они сочли своим долгом обязательно меня снимать. И я у каждого из них снимался. Это было началом моего серьезного вхождения в кино. Моя барахолка. Вещи не ревнуют друг к другу и не кичатся своим происхождением. Они могут мирно сосуществовать рядом при разнице в возрасте в 2000 лет и не замечать этого. Они могут относиться к разным эпохам, цивилизациям и не обращать на это никакого внимания. Им все это до лампочки, потому что они свидетели прошлого, свидетели истории, которая, как известно, сослагательного наклонения не имеет. Вот у меня на книжной полке хранится в маленькой рамочке «Экслибрис» — книжный знак. На нем изображен государственный герб Российской империи, двуглавый орел и текст: «Библиотека Его Императорского Величества, Зимний дворец». Как у меня появился этот знак, даже вспомнить не могу. Но это уже вековая история. А рядом с этой рамочкой лежит кусок колючей проволоки. Это уже новейшая история. Память о событиях 1991 года у Белого дома в Москве. В В ту памятную ночь я не мог оставаться дома.